красноречивые в безмолвии. Среди картин Ван Дейка, извлеченных из затопленной штольни, были такие шедевры портретного искусства, как «Мария Клариса с ребенком», где с необыкновенной тонкостью переданы светящиеся тихим довольством глаза матери и оживленный наивным интересом взгляд младенца. Был здесь и сдержанно строгий портрет мужчины в черном, написанный в черно-серо-коричневой гамме раннего Ван Дейка. Примечание. Копию с этого портрета, написанную в 17 веке, можно увидеть в Киевском музее западного и восточного искусства. Был здесь и поздний портрет Генриетты Французской, жены Карла I, изысканно блеклый, в перламутровых светлых тонах. Была и известная картина, изображающая трех старших детей Генриетты и Карла. Золотые печальные краски осени в сочетании с жемчужно-серыми, будто подернутое туманом осеннее небо над увядшей листвой. Примечание. Ван Дейк написал несколько портретов детей Карла I. Один из них хранится у нас в Ленинградском Эрмитаже. Уже одних этих бесценных творений достало бы, чтобы навсегда запомнилась известняковая шахта Покау-Ленгефельд. Но из черного зева появлялись все новые и новые. Четыре большие алтарные картины Антонио Аллегри Корреджо заставили нас на время забыть о Ван Дейке. Все они, как и рубенсовская Версавия, написаны на досках, и только особая прочность старых грунтов и масел не позволила им погибнуть сразу. Но что ждет их в дальнейшем? Удастся ли сохранить сияние этой кипучей, радостной, цветущей живописи? Младший современник Рафаэля, работавший в стороне от центров тогдашней жизни, в тихой церковно-монашеской парме, основавший там свою школу, Корреджо прожил всего 45 лет. Писал он медленно, с величайшей добросовестностью и вниманием к технике, и почти не имел помощников. Кроме фресковых росписей в пармских церквах, он оставил лишь около 35 картин. Эти четыре – лучшие из созданных им, а лучшая из лучших – «Святая ночь». Никакими словами нельзя передать впечатление, какое производит свет в этой картине. Не видно никаких посторонних источников. Кажется, будто сам младенец излучает ослепительное теплое сияние. И в этом, как ни странно, нет ощущения чуда. Настолько жизненна вся картина, настолько веришь счастью матери, для которой и впрямь родное дитя сияет ярче солнца. Она нежно склонилась над ним, в то время как служанка, стоящая слева, зажмурившись, заслоняется ладонью от слепящего света. Этот жест, на редкость естественный, полный живого движения, необычайно усиливает воздействие картины, оттеняя спокойную, ласковую позицию матери. Фигуры двух пастухов, юноши и старика, также просты и жизненны. Они списаны с излюбленных мастером смуглых ломбардских крестьян. Кореджо был одним из первых в том, покуда еще неизведанном искусстве светотени, которое позднее оказало сильнейшее влияние на живопись. Впервые в этой картине свет не только помогает выявить форму, но и становится частью содержания. Но не только светотень, а и первооснова искусства, рисунок, был сильной стороной Кореджо. Он обладал совершенным умением рисовать людей. Любой жест, любое движение, изгиб или поворот человеческой фигуры – все было ему доступно. Он рисовал с такой щедрой легкостью, что под конец жизни даже будто щеголял своим необыкновенным умением. Это заметно в одной из последних его картин «Мадонна со святым Георгием». Мы рассматриваем эту сочную, жизнерадостную, но чуть манерную, чуть слишком нарядную сцену, где все течет, струится, движется. И тут новое событие отвлекает нас от Кореджо. Наконец-то найден динарий кесаря. Это небольшая, размером 75 на 56 сантиметров, картина лежала в дальнем, сплошь залитом водой конце штольни. И вот результат. Глубокие длинные шрамы рассекли сверху донизу красочный слой, как бы отмечая ход продольных слоев дерева. Динарий тоже написан на доске. Кое-где в глубине рубцов обнажился грунт. Вся поверхность между рубцами покрыта сетью мелких трещинок. Наталья Ивановна Соколова притрагивается к орнаментальной раме картины. Размокший серый левкас прилипает к пальцу. Примечание. Левкас – смесь мела с клеем, служащая для изготовления лепных украшений на рамах. Что касается рамы динария, то она, в отличие от других рам Дрезденской коллекции, была не позолочена, а расписана, повторяя рисунок шкафа, в который была когда-то вделана картина. Конец примечания. Она отдергивает руку, будто обжегшись, и молча покачивает головой. Вскоре первые полоски бинты ложатся на самые глубокие раны. Постепенно они покрывают матово-бледное лицо Христа с его спокойным, полным душевной силы взглядом. Покрывают они и медно-смуглое, изрытое лицо фарисея, бугристый нависший лоб, хрящеватый нос – серьгу в оттопыренном ухе. Проходит еще несколько минут, и вот уже видны только руки. Узкая, желтовато-бледная, с длинными тонкими пальцами, и другая, узловатая, темная, цепко сжимающая монету. «Отдавайте кесарю кесарева», «А Божье Богу!» Слова, вычеканенные на этой монете, были девизом герцога Альфонса д'Este, заказавшего картину Тициану. Но для художника предложенная тема стала лишь поводом для того, чтобы выразить мысль гораздо более глубокую и важную. Можно и не знать, не помнить содержание притчи о динарии кесаря,